Папиросный дым клубится, за окном без перемен. Разум, разум, бедный рыцарь, не покинь меня во тьме. Опускай забрало к бою, пусть они не видят глаз. Проиграли мы с тобою, протруби в последний раз, чтоб, заслышав зов прощальный и понявши, кто кого, помянул король печальный паладина своего.